Глава 14. Мои уши и глаза. Я успел. Через несколько минут Антропов под моим управлением снова стоял в мужском туалете напротив кабинки, в которой я оставил свое погруженное в транс тело. Однако сложнее всего оказалось придумать способ, при котором я смогу коснуться своего же тела и при этом, чтобы аристократ не заподозрил ничего неладного. Для этого я вычистил его карманы от кровавых салфеток, лег на пол, протянул руку под дверью кабинки, приподнял собственную штанину и коснулся своей ноги. Яркая вспышка перенесла меня из одного тела в другое. «Эй, извращенец! Какого черта ты тянешь сюда свои пакли?» Сразу же завопил я, ни медли, ни секунды. Рука растерянного Антропова мигом пропала из поля моего зрения. Я слышал, как он поднимается на ноги. Мог себе представить, как в недоумении озирается. А затем включился кран, и он, видимо, завершил начатое. Помыл свои руки и удалился. Только сейчас я смог отпустить дыхание, которое сдерживал все это время. Было неясно, как отреагирует Антропов. И если бы он решил дождаться меня снаружи, то увидел бы не совсем нормальную картину. Весь мой свитер был заляпан кровью. Ровно как и лицо. Боюсь представить, сколько из меня вытекало красной жидкости. Я еле держусь на ногах. Надо как-то восстановить силы. Я забрался на унитаз и принялся открывать разрывы один за другим, пока состояние не нормализовалось. Голова перестала кружиться, в теле появились силы. Теперь я смог выйти из кабинки, снять окровавленный свитер, чтобы засунуть его в портфель и умыться. Я сделал это. Теперь вся надежда на то, что Антропов сошлется на кратковременную потерю памяти, и их планы встретиться вечером не поменяются, иначе свитер будет выброшен впустую. Я уже хотел открыть дверь и выйти из туалета, как она вдруг распахнулась сама. Вернее, кто-то с другой стороны открыл ее за меня. «Костян?» Солонин замер на пороге. «И сам не входит, и мне дорогу перегородил. Ты че не пришел на артефакторику?» «Артефакторика, точно!» Вот о чем я забыл со всеми этими новостями за день. Основной предмет, который я точно хотел сегодня посетить, выпал на последний урок. Так, если я сейчас пойду на учебу и после звонка спрошу Ларисы Игоревны, что за х**а произошла с моим тамагочи, то как раз успею к гаражам к 7 вечера. Кровь носом пошла. Я оторвал взгляд от пейджера, на котором смотрел время. «Опять?» — спокойно спросил Солонин. «Не опять основа, Дима», — ответил я. «В каком кабинете у нас урок?» «В 313-м», — недоумевая ответил он. «Как и всегда». «Спасибо». Я отодвинул своего школьного друга в сторону и, наконец, смог выйти из туалета. Еще несколько секунд я ощущал его взгляд на моей спине, прежде чем дверь туалета ударилась о косяк, возвещая о том, что мой школьный друг перестал пялиться мне вслед и пошел делать то, зачем отпросился из класса. «Лариса Игоревна, можно войти?» Я заглянул в 313-й кабинет. Взрослая женщина с короткой стрижкой и огромной родинкой над верхней губой кивнула, не прерывая свою речь ни на секунду. Я зашел в класс и на этот раз занял место рядом с вещами Солонина. Клаус так и не появилась. Урок тянулся долго и был таким нудным, что в какой-то момент я пожалел о том, что принял решение все-таки сходить на него. Он чем-то напомнил мне труды столярной мастерской, которые в истинном мире преподают в моей школе. Тут отрезать, здесь зажать, в этом месте подпилить, затем разрыв открыть и энергией наделить, способность одного из одаренных передать. Все это можно было бы рассказать за 5 минут, а не читать целую лекцию. Хотя, может быть, у меня настроение просто не то. Я постоянно смотрел на время в ожидании, когда закончится урок. Этого чувства не испытывал много лет и совсем забыл, каково это — не отрывать взгляд от бегущих вперед стрелок часов, висящих на стене. Звонок прозвенел на минуту позже положенного, и все одаренные не спеша засобирались домой. Но я был быстрее всех и успел догнать преподавателя по артефакторике в коридоре. «Лариса Игоревна!» Женщина остановилась и обернулась. Она прижимала к груди журнал с оценками и учебник. «Да, Костя? Не могли бы вы мне подсказать кое-что?» Не дожидаясь ответа, я снял портфель и принялся искать в нем периодически пищащий тамагочи. Очень аккуратно, чтобы не спалить кровяной свитер. Вот. Я, наконец, нашел игрушку и протянул ее учителю. Вчера вечером ее заело, и теперь я не могу ничего поделать. Кнопки не работают. Все время светится эта надпись. Учительница взяла у меня тамагочи и внимательно посмотрела на него. Затем раскрыла ладонь и поводила ею над игрушкой. Протянула мне обратно. «В ней закончилась сила, Костя», — сказала она. «Заряди, и тогда сообщение дойдет до тебя полностью». «Сообщение? Ну да. Видимо, кто-то решил подшутить над тобой. Или ему реально нужна была помощь. Иногда пятиклассники делают все, кроме самого очевидного варианта, просто попросить запасную ручку у учителя». Я забрал свою вещь и кивнул. «Спасибо, Лариса Игоревна». Кивнул я вслед учительнице. «Она думает, что кто-то из одноклассников у меня помощи просил, типа запасную ручку или листочек для контрольной. О такой помощи идет речь?» «Ну, конечно. Вряд ли у пятиклассников в его окружении есть люди, у которых проблемы поважнее. Только вот мне кажется, что это послание оставил не кто-то живой. Думаю, это дело рук той души, которая приходит ко мне 2 дня подряд. Ведь если так подумать, за оба наших с ней контакта она не причинила мне вреда. Чаще я бил ее или его. А вчера уронил душу этого парня на тамагочи, и вся сила из игрушки высвободилась. И теперь это послание зависло. А ведь еще вчера вечером я понял, что не все души желают мне зла. Например, тень той женщины, которая не стала нападать, а просто стояла и ждала, когда я пробегу мимо. Зуб даю, что у умерших аристократов есть свои мотивы, и один из них как-то связан со мной. Значит, мне нужно зарядить тамагочи силой и посмотреть сообщение. Или подождать следующих разрывов, а затем спросить у парня, что ему от меня нужно. Только... А что, если я не прав? Что, если он хочет меня куда-то утащить? Туда, откуда не возвращаются? Тогда я совершу самую большую ошибку в своей новой жизни. Хм. Пожалуй, лучшим вариантом будет самому не лезть на рожон и в то же время использовать тамагочи, если дух все-таки снова настигнет меня. До 7 вечера времени, когда кипяток антропов встречается у гаражей, у меня было еще полчаса. Следить за ними в своем теле я не мог. Вчерашний опыт многому меня научил. Вселяться в крупных живых существ — это кровоизлияние может убить меня, а я и не замечу. Самым правильным будет успеть в зоомагазин и купить животное поменьше. Может быть, так я не привлеку внимания аристократов и смогу нормально проследить за ними? Я зашел в зоомагазин уже через 10 минут. Он был через дорогу от моей школы. Ребенком я часто заходил туда, чтобы попялиться на рыбок, морских свинок и других животных. Здравствуйте. Я сделал шаг в магазин и не стал тратить время на осмотр витрин. Оно поджимало. Здравствуйте, ответила девчонка, сидящая за кассой, и надула смачный пузырь из бумер. Узнаю жвачку по запаху и самым большим шарам. Продавщица по возрасту не больше, чем моей сестре. Видимо, родители заставляют работать. Подскажите, пожалуйста, какое самое дешевое животное у вас есть? Согласен. Не слишком адекватный вопрос при выборе питомца. Но, учитывая, что спрашивает ребенок, вполне логичный. Денег много, я давать не хочу. Дешевое? Хихикнула девчонка. Да, только не надо хомяков, ужей и других неповоротливых питомцев. Кого-нибудь более ловкого и быстрого, и незаметного. Девчонка еще раз хихикнула и осмотрела меня с ног до головы. «А тебе для каких целей?» — спросила она. «В Олимпийских играх участвовать будешь?» «Вот черт! Хотел время сэкономить, а теперь еще дольше получается. Разговорчивая попалась. Кормить, растить, ухаживать, убирать за ним. Ну, вы поняли». Девчонка надула еще один смачный пузырь, затем встала со стула и вышла в зал. Подошла к клеткам, уткнула руки в бока и внимательно осмотрела животных. «Понятно. С таким же успехом я мог бы справиться сам. Хотя нет. Она, по крайней мере, видит, кто там наверху». «Ну?» — протянула продавщица. «Черепаха тебе точно не подойдет». «И на этом спасибо, дорогая. Ты получаешь звание капитан Очевидность. Я думаю, 10-летний ребенок может быть в курсе этого факта. Посмотрим, что она еще выдаст. А у кого-нибудь из домашних аллергия на кошек есть? Нет, а что? Можете взять кошку. Просто котенка. Он маленький, типа, и незаметный. Котенок незаметный? Ага. Особенно в 5 часов утра, когда в нем просыпается истинная сила. Нет, спасибо, ответил я. Может, есть еще какие-нибудь варианты? В этот раз мне показалось, она установила рекорд по надуванию пузыря. Он получился размером с ее не очень сообразительную голову и, лопнув, налип ей на подбородок. «Возьмите попугая». Вдруг посмотрела на меня продавщица, снимая остатки жвачки с лица. «Попугая? Ну да. Есть вон с синим окрасом, летать умеет, маленький, во всякие дырки пролезает. Кормить не так запарно». Девчонка пожала плечами. «В общем, нормальный вариант, я считаю». Честно говоря, я уже не думал, что эта девица предложит мне что-то стоящее. Но попугай — это действительно хороший вариант. Летает — огромное преимущество. Минус только в том, что попугай внимание привлекает к себе. Но а кто из животных не привлекает? «Сколько стоит?» — спрашиваю я и лезу в носок за деньгами. «С клеткой и кормом посчитать?» Я замираю. А ведь реально. Куда я потом этого попугая? Не выкидывать же. Выходит, пора завести себе этого питомца полноценно, который будет моими глазами и ушами. Давайте с клеткой и кормом, что ж. Девчонка достала старый добрый калькулятор Casio и сложила на нем несколько чисел. 1350 все вместе. Сколько? Вырвалось у меня. 1350. Серьезно повторила продавщица. Вот тебе и сходил в магазин. И как с такими ценами вообще накопить на что-то можно? Хотя, с другой стороны, если я сейчас не прижму аристократов, мне деньги вообще больше никогда могут и не понадобиться. Я уже собирался положить 2000 рублей Авакума Ионовича в монетницу, как увидел у девчонки на плече татуировку в виде профиля того самого мужика, который изображен на фишках. «Слушайте, а императорские фишки принимаете?» — спрашиваю я. Девчонка опять хихикает в ответ. «Что-то ты на аристократа не сильно похож в своем пуховике». Тогда я достаю одну фишку из портфеля и кладу ее на прилавок. Девчонка от удивления даже жевать перестала, а пузырь так и остался, только наполовину надут. «Откуда у тебя?» — спрашивает она и берет в руку. Внимательно осматривает. Кажется, хочет прощупать каждый миллиметр. Девчонка не аристократ, сразу видно. И даже не бастард, простолюдинка. Такое ощущение, что вообще никогда не держала в руках ничего подобного. Что же в них такого ценного, в этих императорских фишках? «Есть и есть», — ответил я ей на вопрос, который ее сильно интересовал. «Так принимаете фишки или нет?» «Оставь мне эту и попугай твой». Девчонка поднимает глаза и внимательно смотрит на меня. Так внимательно, что у меня даже получается разглядеть комочек туши в самом уголке ее глаза. Я готов был расстаться с одной фишкой, да даже 5. Но интерес девчонки оказался настолько сильным, что теперь я думаю, а не продешевил ли? Может, купить попугая за деньги? Но как-то нехорошо получится. Вон она как рада. Отдам одну. Как жест доброй воли. Пускай советчица порадуется. Договорились. Я тяну руки к витрине, пытаясь достать до клетки с попугаем, но мне явно нужна помощь. Тогда продавщица отвлекается от фишки и помогает мне спустить мою покупку. До свидания. Прощаюсь я и выхожу из зоомагазина. Я успел дойти до гаражей за 5 минут до того, как наступило 7. Спрятался в кустах. Антропов уже был на месте и теперь ходил из стороны в сторону, постоянно озираясь. «Итак, малыш...» Я открыл клетку с попугаем и протянул внутрь руку. «Коснись меня и полетаем». Долго уговаривать попугая не пришлось. Он практически сразу сел на мой указательный палец, и теперь я смотрел его глазами. Приложив немало усилий, я вылез через открытую дверку, внутри которой была моя собственная рука, огляделся, подул ветер. Меня чуть не снесло, поэтому я крепче ухватился когтями за пуховик. Теперь надо попробовать полетать. Проще простого. Только получается как-то резко и слишком быстро. Нужно будет подстроиться. И постоянно искать место для того, чтобы отсидеться. Как воздушный шар в воздухе. Так долго не пролетаешь. «Давно ждешь?» Кипяток вышел с территории гаражей и огляделся. Я попугаем сидел на одной из веток, так и не срубленного во время стройки тополя. «Минут 15», — отвечает Антропов. «Что мы здесь делаем?» «Как что?» Парфенов поднял брови. «Ты же сам предложил!» «Ты, как обычно, перепутал мою просьбу погулять с просьбой заняться магией крови!» «Тише!» Тут же злым шепотом прервал его Кипяток. «Забудь про это слово вообще, если жить хочешь! За такое мы с тобой быстро на казачью заставу уедем! Поэтому забывай обо всем, что мы тут делали, сразу! Как только уходим!» «А может, ну его тогда?» Сдрейфил Антропов. «Зачем мы рискуем постоянно? Если у нас и так все есть. Статус, ратный род, будущее. Потому что все, что нам преподают в школе, это магия для слабаков, понимаешь? Мы еще до 10 класса будем проходить через чащу этих безобидных заклинаний». Кипяток слегка остыл. «А вообще ты прав. Нам нужно будет залечь на дно. Сейчас очень опасно делать вообще что-либо, что хоть чуть-чуть отходит от общих правил. Я постоянно оглядываюсь, чтобы убедиться, что этот утырок не следит за нами». «Мне тоже кажется, что он постоянно где-то рядом», — понимающе покивал головой Антропов. «Я уже даже отлить нормально не могу, чтобы он не сидел в соседней кабинке туалета». «Именно для этого мы сегодня сюда и пришли, Киря», — воодушевленно заявил Кипяток. «Чтобы раз и навсегда поставить Ракитского на место. Но я точно должен знать, что ты не трусишь». «Не трушу, Егорыч», — Антропов уверенно окинул взглядом гаражи. «Так что делать будем? Я на бафе уже опаздываю». Кипяток терпеливо выдохнул. «Идем, покажу. Я уже все приготовил». Постоянно озираясь, как малолетние бандиты, Парфенов с Антроповым зашли на территорию недостроенных гаражей. Перелетая с кирпича на другой кирпич, я беззвучно следовал за ними. Вот теперь я был на 100% уверен, что они меня не замечают. «Пришли!» Парфенов поднял подушку с какого-то старого брошенного тут кресла и достал оттуда небольшой целлофановый пакетик. «Что это?» Приглядываясь к предмету, прищурился Антропов. «Я представляю вашему вниманию», — заговорил Кипяток, не переставая краткой оглядываться. «Клок волос Марии Ракитской». «Да ладно!» Антропов выхватил добычу и принялся ее рассматривать. «Что эти ублюдки хотят от волос моей сестры?» Кипяток снял с плеч рюкзак и достал из него пластиковую бутылку. Там либо гранатовый сок, либо кровь. Затем он вывалил на пол еще несколько важных предметов. Я точно видел свечи и мел. Вот черт. Надо бы прервать гребаный ритуал. Но если прерву их, то надолго спугну птенчиков и очень скоро отправлюсь в путешествие. Может быть, стоит побежать домой и проконтролировать Машку? Сука! И откуда у Парфенова вообще взялся клок волос моей сестры?